Следующий поезд в нужном мне направлении приходил только утром. Вздохнув, я отправилась на автовокзал. Там мне повезло больше. И через час я уже дремала в стареньком Икарусе по пути к дому. А утром купила билет на поезд до своего родного города и благополучно добралась до него в субботу около полудня. Жара стояла как на юге. Солнце палило нещадно, асфальт плавился под ногами. Я купила бутылку пепси и зашагала к стоянке такси. Очередь произвела на меня впечатление. Я подумала, что сумка у меня легкая и не грех прогуляться по городу после пятилетней разлуки. Поднялась по широкой лестнице, прошла под аркой со старинными часами на башне, больше похожей на минарет, и вышла на проспект Мира. Взгляд мой задержался на табличке ближайшего ко мне дома. Улица Верхнедворянская, значилась на ней. Вот тебе и проспект Мира. Мимо прошмыгнул полосатый троллейбус. Раньше таких у нас не было. По бывшему проспекту сплошным потоком шли иномарки, кое-где разбавленные старенькими «Жигулями» и «Волгами». Все меняется. Попробовала я настроить себя на философский лад и прибавила шагу. Мой дед жил когда-то в двух троллейбусных остановках отсюда. В огромном доме, в котором в прошлом веке помещался то ли бордель, то ли гостиница. Дед рано овдовел и, должно быть, от тоски запил. Свою трехкомнатную квартиру выменял сначала на двухкомнатную, а потом оказался в коммуналке в своем же доме, только в первом подъезде, в компании с таким же алкашом. Умер дед во сне, как говорится, не приходя в сознание во время очередного запоя. И не успел, как ни странно, продать свою берлогу, а завещал ее мне. За что в настоящий момент я была ему очень благодарна. Дом выглядел заброшенным, не красили его лет 7, как минимум. Фасад в трещинах, дверь подъезда без стекол. Впрочем, дело обычное. В подъезде, несмотря на жару, было холодно. Я поежилась и по широченным каменным ступеням стала подниматься на второй этаж. Дверь в квартиру была приоткрыта. Звонков здесь сроду не водилось. Я толкнула дверь и вошла в длинный, метров 6 коридор. В детстве мы звали его Кишкой. Коридор выходил к просторной кухне. Слева дверь в комнату соседа. Ближе к кухне дедова, то есть теперь уже моя. «Хозяева!» – гаркнула я, подняв голову к высокому потолку. Дверь справа открылась, и появился неизменный дедов собутыльник – Максим Павлович или просто Палыч. Во всяком случае, гражданам прилегающего района он был известен именно как Палыч. Маленький, круглый и румяный. За 5 лет он совершенно не изменился. Несмотря на хронический алкоголизм и глубокие душевные переживания, связанные с отсутствием средств на очередную опохмелку. «Виталик!» Разведя руки для горячих объятий, завопил он, узнав меня. «Здорово, Палыч!» Вновь гаркнула я, и мы обнялись. Палыч отстранился и сказал удовлетворенно: «Красавица, вылитая мать, королевна, право слово, а загорела как, точно с курорта. Я на юге отдыхала 2 недели. Хорошее дело», — одобрил он, переходя на шепот. «Нинка здесь с самого утра занавески вешает». В этот момент сестра появилась в коридоре, неодобрительно посмотрела на Палыча и кивнула мне. «Ты ж в телеграмме писала, что с утра приедешь», — вместо приветствия заметила она. «Вышла задержка». «Какая задержка? Да не вертись ты под ногами, черт старый!» — заорала она на Палыча. Тот нахмурился и пристроился за моей спиной. Я незаметно сунула ему денег и шепнула: «Закусь купи». Палыч исчез, а мы с Нинкой вошли в комнату. Причина ее скверного настроения стала мне ясна. Из всей мебели, которой так гордился мой пьяница-дед, остались только кресло с порванной обивкой да резная тумбочка для обуви. Видно, под конец жизни дедуля здорово разошелся. Присвистнув, заметила я. Нинка тяжело вздохнула. «Это не дед, то есть вся эта рухлядь ничего не стоила. Так, если какой любитель. А у кого сейчас деньги? Я и выручила-то сущие копейки, честное слово. У меня где-то записано, если хочешь, вернуть тебе половину, постепенно. Сереже надо было на свадьбу, ты же знаешь, у нас никаких сбережений. Получили участок 30 километров от города. Разве на автобусе наездишься? Запорожец купили старенький, своя картошка, морковь. Конечно, денег у меня нет, чтоб с тобой расплатиться. Буду отдавать помаленьку». «Мне ничего не надо», – отмахнулась я, искренне сожалея о вещах, которые окружали меня с детства, а отнюдь не об их рыночной стоимости. Хотя и знала, что стоимость велика, а Нинка все спустила по дешевке. «Запорожец, дура несчастная, да здесь одна горка тянула на новенькую Волгу. Но сестрице об этом лучше не говорить, не то ее инфаркт хватит». «Я занавески повесила», – неуверенно заметила она. «Спасибо, раскладушку тоже ты принесла». Раскладушка стояла у окна, застеленная полосатым одеялом. Выглядела она так, что я сразу же затосковала. «Я договорилась с Михайловыми, они тебе стол дадут от кухонного гарнитура. Деньги я заплатила. Квартиранта пришлось сотню вернуть. Договорились, что о выселении предупрежу за месяц, а вышло за 2 недели. Табуретка есть, понадобится что? Купишь. Надеюсь, не все деньги на курортах прогуляла». «Не все», — согласилась я. «Но на эти деньги мне жить, пока на работу не устроюсь». «Как жить? Ты к экономии не приучена, а Сережа мой живет на 300 рублей». «Твой Сережа может жить на полтинник, мне пофигу, денег не дам. На меня пусть не рассчитывает», – отрезала я. Нинка отвернулась к окну и вроде бы собралась реветь. Но, наверное, вспомнила, что сынок живет в квартире, которая официально принадлежит мне, так же, как и эта комната, и решила со мной не связываться. Между прочим, правильно сделала. «Пойдем в кухню, хоть чаю выпьем», – неуверенно предложила она. Чашки, чтобы выпить чаю, пришлось позаимствовать у Палыча. А он, в свою очередь, позаимствовал их, не иначе, как на помойке. Треснутые, без ручек и страшно грязные. Нинка ругалась, и пока их отмывала, я уплетала принесенный ей рулет и поглядывала в окно. Сосед явился минут через 10. Значит, виноводочные изделия по-прежнему по соседству. В доме напротив раньше был гастроном. Как выяснилось, там и остался. К 2 бутылкам водки Палыч прихватил колбасы, хлеба и банку помидоров, а также пакет картошки и 3 луковицы. «Сейчас такую закусь сварганим!» Весело сообщил он и кинулся к плите. «А ты пока рассказывай». «Чего рассказывать?» – усмехнулась я. «Как чего? 5 лет не виделись. За 5 лет много чего переменилось». «Так это у вас, ты и рассказывай». «Помолчал бы, пень старый, язык-то точно помело», – шикнула Нинка. Палыч покосился на меня и обиженно засопел, сосредоточившись на картошке. Нинка наконец-то отмыла чашки, и мы устроились за столом. «Ну что ж, Виталик», – вздохнул Палыч, – «давай за встречу. Зато значит, чтобы все в твоей жизни было хорошо и складно». «Хорошо тут не будет», – влезла Нинка. «Уезжать ей надо, куда глаза глядят». Дослушивать я не стала и выпила водки. Нинка сбилась на середине фразы, опасливо принюхалась и тоже выпила. «Как дальше жить, думаешь, на работу или как?» Одновременно закусывая, спросил сосед. «На работу», – ответила я. «Конечно, биография подкачала, но, может, возьмут куда?» «Иди к нам в институт уборщицей», – предложила Нинка. 150 рублей и все-таки у меня на глазах». «И чего я на эти 150 делать буду?» – хмыкнула я, а сестрица разозлилась. «А что люди делают, Сережа мой, а?» Она рукой махнула и возвысила голос. «Получше тебя люди, о любой работе рады. Ты что ж, главбухом пойдешь за большими деньгами? Или директором на завод по соседству?» «Завод мне даром не нужен», – успокоила я ее. «Надеюсь, кто-нибудь из друзей поможет устроиться». «Друзья-то помогут», – взвизгнула Нинка так, что мы с притихшим Палычем вздрогнули. «Они тебе помогли один раз, Славик твой в особенности, сволочь! Самая настоящая сволочь, чтоб ему глаз лишиться!» «Чего ты орешь?» – поморщилась я. «А чего не так? Скажи, Палыч, права я или нет? Какая любовь была, Ромео и Джульетта, прости господи! И что? В тюрьму за него села, чужой грех на себя взяла. 5 лет! Да я бы! Дура ты, Лийка, дура! Что с жизнью-то своей сотворила? 5 лет псу под хвост, а ему и горя мало, бросил тебя твой Ромео». «Заткнись!» – попросила я, разливая водку. «Бросил и бросил, что ж теперь?» «Он хоть письма-то писал?» «Он неграмотный», – хмыкнула я. «И вообще, отвяжись». «Как я могу отвязаться, ведь ты сестра мне? После смерти родителей я у тебя самая близкая родня, а ты людей слушаешь, а родная сестра что не скажет, все только заткнись». «Ты бы, Нинка, помолчала малость», – робко вклинился в разговор Палыч. «Сколько времени не виделись, так чего ж друг на дружку орать?» «Я не ору, я говорю как есть. Славка ее подлец и убийца. Мало того, что убил, так он еще все подстроил хитрым образом, чтоб Виталька в тюрьму села, а он сухим из воды вышел». «Чепуха!» – устало вздохнула я. «Ничего он не подстраивал и ни о чем меня не просил. Я сама во всем призналась». «В чем?» – опять заорала Нинка. «Глотка у нее дедова. Краснознаменный ансамбль песни и пляски запросто переорет». «В убийстве», — хмыкнула я. «Призналась, покаялась и отсидела. Теперь обо всем этом забыть пора и жизнь начинать светлую и честную, где нет места криминалу, случайным связям и бранным словам». «Точно», — порадовался Палыч. «На свободу с чистой совестью». Мы с ним дружно захохотали, а Нинка разозлилась. «Одно слово, придурки! Письма-то твой писал?» Понизив голос, опять спросила она. «Какая тебе разница?» «Сестра я тебе, и у меня, между прочим, душа болит, а от людей-то стыд. А этот за 5 лет хоть раз бы зашел, узнал, как, мол, живете. У Сережи на свадьбу приличного костюма не было. У чужих людей деньги занимала. У хахаля твоего совести вовсе нет. Знал, что бедствуем. Уж если тебя в тюрьму упек за свои-то грехи, так хоть семье бы помог материально». «Ты языком-то дотреплешься», – ядовито сказала я. «Он тебе поможет, оторвет башку и тебе, и Сережке твоему, и не станет у вас никаких материальных проблем». Палыч тихо фыркнул, пряча глаза, а Нинка пошла пятнами. «Я правду говорю», – минут через 5, придя в себя, подала она голос. «А за правду всегда страдают. добавил Палыч, а я, чтобы разрядить обстановку, налила еще водки. Нинка пьянеет быстро. Изрядно захмелев, она принялась причитать. Но тут, на счастье, взгляд ее упал на часы, и сестрица заторопилась домой. Я вызвала ей такси, и мы с Палычем проводили ее до машины. «Зря ты приехала», — сказала она на прощание. «Может, думаешь, я из-за барахла?» «И за барахла, конечно, тоже. Уж такую меня Бог создал. Никуда не денешься, но тебе здесь жизни не будет». «Не беспокойся», — целуя ее, попросила я. «Со мной порядок, устроюсь на работу, буду вам с Сережкой помогать». «Добрая ты, девка, всегда такой была», — заревела Нинка. «А чего тебе в жизни не везет?» Дослушивать я не стала, захлопнула дверь и помахала на прощание рукой. «Оттого и не везет», — забубнил Палыч, — «что каждый норовит на хребтину влезть». «Ты хоть не зуди», — подхватив его под руку, попросила я. «А я что? Я как скажешь. Хочешь, споем?» «Давай». Мы направились к подъезду, затянув негромко. Раскинулось море широко. «Дед твой, царство ему небесное, очень эту песню уважал», — поднимаясь по лестнице, заметил сосед. «Бывало, как выпьем». «Похоронили по-людски». «А то как же, дед твой Нинку хорошо знал, а того кончину свою припоручил соседке, Варваре Васильевне, и деньги оставил. Трюмо продал, то, что в углу стояло. А остальное все Нинка. Я и говорил, мол, вернется Виталька, за душой у девки ни гроша». «Бог с ней, с Нинкой. На кладбище завтра съезжу, поедешь со мной?» «Конечно, возьмем бутылочку, помянем моего дорогого усопшего друга, Игната Мартыновича. Вот уж кто выпить любил, но и дело знал. Знал дело, скажу я тебе». Палыч вошел в квартиру, запер дверь на засов, посмотрел на меня заговорщицки и, взяв за руку, повел в кухню. «Нинка-то твоя жаднющая, да, слава богу, без царя в голове. А Игнат Мартыныч мужик обстоятельный, любимую внучку без копейки не оставил. Бери табуретку, полезай наверх». «Куда?» – удивилась я. «В темнушке на верхней полке за ящиком тайник. Полезай да пошарь там, ручку нащупаешь. Со старых времен тайник, не знаешь, так не в жизни найдешь». Я влезла на табурет, принялась в потьмах шарить рукой и в самом деле обнаружила в стене металлическую скобу. Потянула ее и сунула руку в тайник. «Ну что?» – спросил Палыч удовлетворенно. «Нашла?» «Нашла!» Кивнула я, передавая ему два свертка в старых наволочках. В одном были бронзовые часы, в другом статуэтка из мрамора. «Там и адрес есть, куда отнести. За большие деньги у деда эти вещи просили, для тебя берег». «Спасибо тебе!» Глядя на багровую физиономию своего соседа, сказала я. Если бы могла, то непременно заревела бы в эту минуту. Мы обнялись. Палыч похлопал меня по спине и сказал со вздохом: «Ждал я тебя, и барахло эту душу-то тянуло. А ну как свистнет кто, я ведь пьяный дурной. Теперь все, слава богу, волю покойного исполнил и тебя увидел. Ты, Виталька, хочешь смейся, хочешь дураком зови, а ведь кроме тебя... Ладно, сама знаешь». «Знаю», — кивнула я. «Пойдем выпьем за дедово наследство. Больших денег не жду, но на жизнь нам с тобой хватит». Палыч шмыгнул носом и торопливо отвернулся. Мы еще выпили, доели картошку. Я убрала наследство в тайник и вымыла посуду. К этому моменту сосед задремал, облокотившись на стол. Я проводила его в комнату на видавший виды диван. достав из шифонера подушку и одеяло. 5 лет назад у Палыча был телевизор и холодильник. Теперь же из его мебели только необходимый минимум. А шифонер вообще пустой. Я вздохнула, открыла в комнате окно и задернула ситцевую штору, чтобы солнце не било спящему в глаза. А потом прошлась по квартире, насвистывая. Извлекла из кармана кубики и бросила на кухонный стол. 2 и 1. Не густо. Я покосилась на телефон. Аппарат был древний, под стать квартире, укрепленный на стене в коридоре. Сделав очередной круг по прихожей, я подошла к нему и, сняв трубку, набрала номер. «Да!» Голос звучал хрипло и недовольно. «Чижик!» – позвала я. «Кто это?» Помедлив, спросил он, вроде бы растерявшись. «Я не узнал?» «Лика! Вот ведь! Конечно! Вернулась, значит, когда приехала?» 3 часа назад. В гости или насовсем?» «Пока не знаю, поговорить надо, найдешь время?» «Само собой, ты где?» «В дедовой квартире». «Отлично, у меня тут дельце небольшое. Через час освобожусь, заскочу». «Спасибо, буду ждать». Я повесила трубку, а Палыч позвал из своей комнаты. «Виталька». Я вошла, привалилась к стене и спросила. «Тебе чего не спится?» «Своему звонила, да. Рад он, что ты вернулась или как?» «Рад, сказал, в гости жди». «Ага. Тут несколько раз заходил один, видать, из этих, крутых. Машина у него импортная, блестит вся. Интересовался. Пишешь ли деду, как вообще дела? Твой, что ли?» «Откуда ж мне знать?» – усмехнулась я. «Хотя моему ходить незачем». «Он тебя правда бросил?» Нахмурился Палыч. «Ты, дед, с Нинкиных слов не пой. У меня был выбор – на него показать или самой в тюрьму шлепать. Он меня ни о чем не просил. Я сама все решила. Вот и весь сказ». «Неправильно это!» – разозлился Палыч. «И глазами на меня не зыркай. Я тебя вот с эдаких пор знаю и имею право высказаться. Он мужик, а ты баба. И если он за твоей спиной спрятался...» «Надоели мне эти разговоры. Что ты точно, прокурор, душу-то тянешь? Ну, сваляла дурака, хлебнула дерьма, поумнела. Теперь жить хочу долго и счастливо. Мне б на работу устроиться, а остальное приложится». «Если как ты говоришь, если ты все ему простила и камня за пазухой не держишь...» «Хочешь, еще за водкой сбегаю?» – предложила я. «Только дурацкие разговоры оставь и спой что-нибудь морское». «Иди за водкой!» Махнул рукой Палыч, и я пошла. До приезда Вальки время еще было, а торчать в душной квартире не хотелось. Когда я вернулась, Палыч крепко спал, храпел так, что было на лестнице слышно. «Вот чертяка!» – подивилась я. Открыла на кухне окно и закурила, устроившись на подоконнике. Минут через 15 во дворе появился серебристый Lexus. Притормозил под нашими окнами, и из них вышел Валька Чиж. Правда, теперь называть его так было неловко. Он раздобрел, выглядел заметно старше, а главное – очень респектабельно. От замашек дворовой шпаны следа не осталось. Чижик поднял голову к кухонному окну, заметил меня и улыбнулся. А я, помахав рукой, пошла открывать дверь. Валька вошел в прихожую, притормозил у порога и оглядел меня с ног до головы. На лице читалось удовлетворение. «Надо же!» – сказал он, качая головой. «Еще красивее стало, на юг завернула». «Ага, кости погреть». «Классный загар, выглядишь на 1000 баксов». «Половину давали», — хмыкнула я. «Что?» — не понял Валька. «Ерунда, один придурок в поезде. Долго объяснять». «Ну что, обнимемся со свиданницем?» — засмеялся Валька, и мы обнялись. «Рад тебя видеть». «А я тебя, идем на кухню, выпьем, разговор есть». «Да», — согласился он, — «поговорить есть о чем». «За посылки и деньги спасибо». «Ерунда». «Значит, ты...» «И он интересовался, переживал очень, особенно в первый год. Ему, знаешь ли, нелегко пришлось, каждая собака глаза колола. Говоря между нами, есть за что. Власть он, может, забрал немалую, а вот уважение. Из-за того, что я вместо него в тюрьму отправилась? Само собой. Конечно, в глаза ему такое никто не скажет, даже я. Кишка, знаешь ли, тонка. Сказать, как думаю, подставил ты бабу, а сам? В глаза не говорят, а за спиной шепчутся. Влад не совсем дурак, понимает. «Влад?» – удивилась я. «Ага, он нас теперь так зовется. Шибко навороченный стал парень, и свое имя ему разонравилось. Так что он не Славка, а Владислав. Влад для краткости». «Здорово!» – кивнула я. «Так что там про его ум и все такое? То есть чего мне ждать следует?» «А это от тебя зависит», – кто-то из мудрецов сказал. «Меньше всего мы склонны прощать людям собственную подлость». «Улавливаешь? Ты постоянно напоминание об этой самой подлости. И он знает, и ты знаешь, и все знают». «Может, я зря домой вернулась?» «Если ты Славку убедишь в своей большой дружбе, так и проживешь спокойно, и даже очень может быть, что хорошо устроишься. А не убедишь, тогда ноги в руки и отсюда подальше». «Занятно», – кивнула я, – «ноги в руки, говоришь?» «Ты как сама настроена, с претензиями или...» «У меня к Славке претензий нет и быть не может. Меня, в оборот, круто взяли, деваться некуда, либо на себя брать, либо валить на Славку. Мне такое не под силам, да и соучастие все равно бы припаяли, пошли бы вместе». «Это ты сама придумала или подсказал кто?» – спросил Валька презрительно. «Чушь все это, передо мной спектакль не разыгрывай. Он китайца завалил, потому как тот костью в горле стоял. Дело сделал в горячке и по-глупому. Если б ты на себя не взяла, париться бы ему в тюряге». «И многие так решили?» Спросила я, начиная думать, что Нинка, пожалуй, права, и возвращаться мне не следовало. В конце концов, Россия большая, и где-нибудь мне место нашлось бы. «Главное, Влад сам так думает», — хмыкнул Валька. «Это он тебе сказал?» «Он со мной разговоров по душам давно не ведет. Как из детских штанов выросли, так и завязали с разговорами. Но глаза у меня, слава богу, есть. Последние 2 недели он сам не свой, видно, к встрече готовится». «Тогда жду от тебя совета, как поступить, чтобы в этом городе остаться и голову уберечь». «Поезжай к нему прямо сейчас и попробуй убедить своей большой дружбе. Заметь, дружбе. О любви лучше помалкивай, он вроде жениться собрался. Вряд ли тебе чего светит. В общем, сами разберетесь». «Не краись, поняла, не дура. Значит, жать на то, что в одном дворе росли». «Точно, и никаких намеков на то, что он тебе должен». «А мне он в самом деле ничего не должен», — хмыкнула я. «Вот и отлично, поехали». Я постояла немного, разглядывая пол под ногами. Потом кивнула, а Валька сказал: «Прикид у тебя клевый, И сама ты выглядишь так, точно сканар пожаловала, это ни к чему. Оденься попроще и в глаза жалостливости напусти. И вообще скромнее, скромнее. Мол, знаю свое место крайнее, справа в 8-м ряду. И ни на что не претендую. Я пожала плечами, достала из сумки джинсы и футболку. И пошла в ванную переодеваться. Валька ждал возле входной двери, позвякивая ключами. «Так нормально?» Смеясь и разведя руками, спросила я. «Слушай, может мне в тебя влюбиться?» Вздохнул он. «Почему нет, я не против?» «В любовницы ты не пойдешь, а я 3 года как женат». «Правда?» Я заперла входную дверь и вслед за Валькой стала спускаться по лестнице. «Правда, сыну 1,5 года, Сашкой звать. Приходи, с женой познакомлю». «Спасибо, только вряд ли ей понравится». «Это точно, не обижайся, ладно?» «Чего уж там, налицо серьезные изменения в жизни». «А вот тут ты права, жизнь действительно здорово изменилась. Нос не высовывай, присмотрись и сама все поймешь». «Сюда ты наведывался?» – спросила я, устраиваясь в его машине. «Я, сосед рассказал». «Договорил, крутой и на иномарке. Вряд ли Славке пришло в голову заглянуть сюда. Значит, ты. Друзей в этом городе у меня немного». «Не хочу тебя огорчить», – серьезно сказал Валька. «Но у тебя их вовсе нет, не считая меня, конечно». Мы замолчали, каждый думал о своем. Валька свернул с проспекта и направился по улице Гоголя. «В Азию едем», – не удержалась я. «Ага, только теперь ее не узнаешь». Что верно, то верно, бывшее кафе в самом деле было не узнать. Теперь Азия именовалась рестораном и занимала 2 этажа.